Сухов затравленно кивнул. «Проходи», — сказал страж. Совершенно оглушенный, Олег взбежал по лестнице, слыша за спиной знакомое. «Куды? А ну, пропусти!» — взревел бас. «Не велено», — ответил страж. «Гуляй!» Морские братья зашумели, но личную гвардию Рикса набирали из лучших бойцов, и драки не случилось. «Здорово!» — пропыхтел Пончик позади. «И ты здесь, а то, Академ!» Он на лестнице дежурит, обсказывает подробности. «Ясно!» Поднявшись на крыльцо второго этажа, Олег храбро двинулся по центральному проходу и оказался в обширном зале, ярко освещенном факелами и целым рядом светилен. По залу бродили богато одетые винды, степенно беседуя или цедя вино из серебряных чар. «И кто из них Рюрик?» Олег подошел к двум молодым парням в тяжелых меховых плащах и спросил, «Где я могу увидеть Рюрика, сына Ригенхири?» Парни переглянулись, и левый сказал правому, «С каких это пор в лучший дом города допускаются челядины?» Олег не выдержал и ответил, «Тебе морду давно не били, хочешь, чтобы я тебе освежил ощущения?» «Ах ты!» — вспыхнул молодой, «Спокойно, Хилвуд!» — раздался голос, в котором пробивались властные нотки. «Ты кто таков?» Олег обернулся и увидел молодого еще человека, лет 30, с крупными чертами лица, твердого, словно рубленого, с широковатым носом. Лоб незнакомца облегал серебряный венец, украшенный горошинками бирюзы. «Я имею честь видеть Рюрика, сына Ригенхири», — сказал Сухов церемонно. Рюрик слегка поклонился. «Меня зовут Олег, сын Романа. Мне было поручено передать тебе грамоту от Хакана Конунга». Сунув руку в загашник, Олег достал потертую, моченую и гнутую бересту. Рюрик с подозрением принял ее и сказал, что та с трудом верится, что мой тесть послал человека, мне неизвестного. «А знаком ли тебе Асмудхивдинг?» «Конечно, он и был послан к тебе, Рейкс. Он и крут, сын Ваенига. Мы с товарищем», Олег показал на Пончика, «лишь сопровождали их». «И где Асмуд?» — тяжело спросил Рюрик. «Убили его». «Да ты прочти бересту. Свин напали на гарды, Альдиегу сожгли, и Хакан Конунг велел идти к тебе, чтоб призвать на княжение». Что-то дрогнуло в лице Рюрика, но недоверие еще удерживало Рикса. «Сейчас мы разберемся, кто он таков». Цепкие пальцы Хилвуда впились в руку Олега. Сухов мигом сделал подсечку, и Хилвуд полетел на пол, обрушившись на доски, как вязанка дров. Его дружок выхватил меч. «Прекратите!» — прозвенел высокий женский голос. Толпу растолкала красивая девушка в пышном одеянии из парчи и византийских паволок. Олег узнал Ефанду. Молодая жена Рюрика, дочь Улиба Конунга, тоже признала Олега. «Я знаю его», — заявила она, указывая на Олега. «Видела его в Альдиге. Покажи бересту». Рюрик протянул грамоту жене. Он был несколько растерян. «Отец писал», — пробормотала Ефанда, проглядывая текст. «И что ты стоишь?» — возмутилась она, вскинув глаза на мужа. «Тебя в Конунге зовут, а он стоит». Рюрик расхохотался, и все присутствующие подхватили его смех, разряжая атмосферу подозрительности и враждебности. «Слушать меня», — загремел Рюрик. «Гонцов готовить, немедля. Слать в Ритру, в Йомсбург, в Подгард, в Ральсвик. По всем градам и крепостям весть разнести. Рюрик собирает охочих до подвигов, умелых в битве и верных ему. Война с Вием. Идем на гарды». Терем взорвался восторженным ревом. «Война, Люба». А Олег почувствовал тяжелейшую усталость. Она гнула его, лишая малого остатка сил. Но долг он выполнил. «Олег», — крикнула Ефанда, — «пошли, расскажешь мне, как там и что, и товарища своего бери». «Ох, да вы, наверное, голодные, сейчас я вас накормлю». «Премного благодарны», — чопорно сказал Олег и добавил, переходя на обычный язык: «Господи, неужто все? Дошел-таки». Глава 32. Поединок. Виндланд, Старигард. Ефанда очень радовалась землякам. Олег устал рассказывать ей о житье-бытье Хакана Конунга, сообщать устаревшие сведения и делиться свежими впечатлениями. Даже в горле пересохло. Но потом к ним присоединились первая и вторая жены Рюрика, Сфандра и Элафрида, и притащили с собой здоровенное блюдо солила, приятно отягощенное жарким из гуся. Олег с Пончиком подкрепились, и посиделки закончились за полночь. Постелили гонцам в горнице с видом на храм Свинтовита и дали выспаться, а утром Рюрик прислал своего оружейника, Карна, сына Алимара, огромного, страшной силы человека, с бледными твердыми глазами на выкат и щетинистыми серыми усиками, и тот повел Олега в арсенал. Арсенал помещался в большом подвале под теремом. Сюда сваливали трофейное оружие, достававшееся при дележе добычи Рюрику, и Олег оценил жест Рикса, заглаживавшего вчерашний нелюбезный прием. Клинки, пылившиеся на дощатых столах и полках арсенала, были дорогими, сделанными лучшими мастерами Европы и Азии. Чего тут только не было. Мечи франкские, арамейские, арабские, индийские, персидские, китайские. Ножи, кинжалы, сабли, скрамосаксы, акинаки. Даже волнистый малайский крис попал в арсенал невесте с чьих рук. А какие ножны? Из тисненной кожи с золотыми пластинками, усыпанные каменьями. Да, протянул Олег, выбор что надо. Карн хмыкнул только и пригладил усы. Рейкс велел дать все, что попросишь, хрипло вымолвил оружейник. Проси. Сухо в замер, расширяя глаза. Среди клинков, отделанных золотом, скромно лежал Тати, самый настоящий самурайский меч, прародитель катаны. Новенький совсем, на деревянных ножнах, покрытых черным лаком, ни единой царапины. Олег нежно подхватил меч, обжал ладонью длинную рукоять и потянул. Лезвие, отполированное до зеркального блеска, холодно сверкнуло, отражая свет факелов. «Вот этот», — твердо сказал Олег, сын Романа. Оружейник удивился и махнул рукой. «Ну, это не в счет», — сказал он. «Возьми еще». Олег порылся и выудил кривой хазарский меч, напомнивший ему тот, булановский. «Добрый клинок», — одобрил Карн. «Кривоват только, но ты по руке гляди, как тебе сподручнее». Примерив длинную кольчугу, тяжелую, склепанную из сотен скрипучих колечек, переливавшихся синим, Олег выбрал шлем по размеру, добротный викингский шлем с гребнем, с наносником и выкружками для глаз. «Ну, все вроде», — довольно сказал он. «Хоть сейчас в бой, не торопись», — ухмыльнулся Карн, — «и доживешь до моих лет». Выбравшись на свет, оружейник ткнул факел в бочку с песком и сказал: «Погуляй пока, ранее вечера не отчалим». «Поплывем на ночь глядя?» — подивился Олег. «Поплывем», — кивнул Карн. «К утру как раз у Арканы встанем». «У Арканы, я думал, мы в Альдиегу двинем». «Ишь, шустрый какой», — усмехнулся оружейник. «Война — это дело серьезное, подхода требует. Надо, чтобы все было, как полагается, и чтоб конь Свинтовитов победу предрек нам. А иначе что? Баловство иначе». Про коня бога Свинтовита Олег уточнять не стал. «Ладно», — вздохнул он. «Пойду тогда, поброжу по городу. Никогда ж тут не был. Поброди, поброди». Олег отнес доспехи и меч хазарский в горницу, оставив при себе лишь Тати. Перевязи не было, пришлось сунуть ножны за кушак. Собственно, так самураи мечи носили. В горнице Сухов застал Пончика, лекарь деловито набивал снадобьями медицинскую свою сумму, укладывая мешочки, горшочки, туиски. «Каждому свое», — ухмыльнулся Олег. «Угу», — откликнулся Пончик. «Пошли погуляем», — Пончик подумал и кивнул. «Можно. А эти? К троллям всех этих». Они вышли в средний коридор дворца, по коему металась челядь, и спустились по лестнице на площадь, приветствуя стражей, как давних друзей. Стражи одинаково качнули шлемами. Олег чувствовал какое-то радостное волнение, радостное ожидание близких перемен, радостное облегчение. Задание выполнено. Может, поэтому, расслабившийся и погрузившийся в мечты, он и не обратил внимания на хлипкого мужичонку в дырявой рубахе, подпиравшего стенку. Олег с Пончиком обошли храм Свинтовита по кругу, и мужичонка покружил следом, как хвостик. Свернул Олег на радиальную улицу, одну из десятка, что лучами расходились от площади, и мужичонка потопал туда же. «А сколько тебе исполнится в 882-м?» — спросил неожиданно Пончик. Олег подозрительно посмотрел на него. «Зачем тебе?» «Просто». Пожал плечами Пончик. «Колись давай. Ну, господи, ты же сам мне рассказывал. Ну, по истории. Помнишь, как в летописи?» Олег вещи де собрал рать, прихватив сына Рюрика Ингаря, и двинулся на юг. По очереди завоевывал города, а последним занял Киев, прибив Аскольда с Диром, и заявил, что этот самый Киев – матерь городов русских. «Брехня!» – отмахнулся Олег. «Ты ж смотрел по телеку, как на выборах политтехнологии отрабатывают. Ну вот, заказ сделали монаху Нестору, политический. Сунули деньгу, тот и рад стараться, пошел князя пиарить. Помнишь, с чего повесть временных лет начинается? Откуда есть пошла русская земля?» Припомнил Пончик. «Во-во». А дальше этот монах все с ног на голову переворачивает и говорит, что так и было. Русы уже вторую или третью сотню лет сплавляются по Днепру, хватают славян и продают за наличные, то в Хазарне, то в Миклагарде. И тут появляется Нестор и заявляет, будто славяне и есть русы, и расселяет тех славян до самой Невы. «Много ты славян видал в Альдиеге?» «Ну, затянул Пончик, соображая. «Человек 10. Ашкуя, Радима, Гудима, Мину, Тейстрли. Ну да, Ну вот, да никто о славянах до V века вообще слыхом не слыхивал, а потом они и явились, не запылились. Наверное, вместе с гуннами прискакали, откуда-нибудь с Урала, устроились на Дунае, а потом все Балканы заполонили. Ну, могла же часть на восток двинуться, заспорил Панчев. По степи, Пончик, степь никогда не была без хозяина, а чтобы в те времена с Дуная до Днепра добраться, надо было пересечь земли аварского каганата. Просто это, как ты думаешь, нереально, грустно покачал головой Шурик. Тогда для чего Нестор так старался, а у здешних монархов бзик на преемственности? Они все выводят своих вождей то от Августа, то еще от кого. Видать, Святослав, Владимир, Ярополк и так далее не по праву троны занимали, вот и сыскали себе русских предков. Олег прошел улицей до перекрестка и свернул на Радиальную улицу, сплошные заборы, что слева, что справа, и чего в том Киеве делать, продолжил он, что там есть такого, за что стоило бы держаться, ничего ж там нет, кроме чернозема, жито и сало, это тебе не абы что, внушительно сказал Пончик. Ага, усмехнулся Олег, дураком надо быть распоследним, чтобы Альдейгу на вшивый Киев менять, Альдейга на перекрестке стоит, там каждый год случается серебряный прилив, арабы валят с мешками дирхимов, скупают меха, рабов и обратно плывут, там же все вертится вокруг серебра и мехов, все гарды тем живут, за дирхемы покупая лучший европейский товар, и ты хочешь сказать, что Олег вещи променяет звонкое серебро на кусок хлеба и шмат сала, кстати, мне в 82-м стукнет 52, дробный топот донесся сзади, Олег резко обернулся и заметил компанию крепких парнюк, быстро сокращавших дистанцию. Впереди узнавался скособоченный бас. «Стой!» – заорал морской братан. «Бежим!» – крикнул Олег и кинулся вдоль по улице. Он еще не дорос до того, чтобы в одиночку принимать бой с полудюжиной тигров моря. «Да что они к нам пристали!» – простонал Пончик, весьма резво переставляя ноги. Олег махом свернул в узкий проулок, из которого несло таким смрадом, что глаза резало. «У них тут что? Туалет?» прокричал Пончик, жмурясь. Кожевенная мастерская. Они выбежали во двор, заставленный громадными деревянными чанами, полными щелока и куриного помета, в котором дубили кожи. Под большим навесом сушились шкуры, мокрые и дурно пахнущие. Морские братья ворвались во двор, грозя ножами. «Пончик, помоги!» — крикнул Олег, ставя ногу на край чана, даже капля того, что бухтело в емкости, проедает человеку кожу, кровенит язвочкой и долго не заживает. «Руками не трогай, ногой пихай». Уперевшись пятками в чан, покрытый белой коркой, Олег с Пончиком напряглись и опрокинули емкость. Пенящаяся шипящая жижа выплеснулась на землю, потекла, поднимая облако едких испарений. Морские братья вляпались в зловонную гущу и бросились обратно, изрыгая невероятные проклятия. Побежали. Олег, почти не раскрывая глаз, помчался по переулку и вылетел на улицу, заставленную лавками сапожников, портных, кузнецов. Сюда же выходил храм, посвященный богине мести Немесе. Тут же рядом со святилищем высились большие поленницы дров и стога сена, выставленные на продажу. У ступеней, ведущих к узким и высоким дверям храма, толпились вдовицы и бездетные старцы, хромцы, слепцы, калеки, наперебой выпрашивая подаяние. Купцы, франки и прочие христиане рядились у кругов перетопленного душистого воска. Юрки и евреи приценивались к мехам, перебирая собольи шкурки в мешках из синей холстины. «Не видно никого», — нервно сказал Пончик, оглядываясь. «Отстали вроде. Че черт?» — хмуро выразился Олег. «Нашел место для прогулок». Пробежав между вазами с солью, Олег и Пончик смешались с толпой, и та вынесла их на центральную площадь. Площадь гудела. Множество людей, потрясая мечами и копьями, собралось у княжеского терема. На ступенях стоял Рюрик в накинутом на плечи плаще корзне. Рубаха алого шелка облегала ладное сухое тело молодого Рикса. Синие хазарские шаровары, расшитые серебром и жемчугом, были заправлены в красные софьяновые сапоги. На широком поясе, украшенном крупными рубинами, висел меч в ножнах цвета крови, с частыми золотыми накладками. Рюрик толкал речь. «Поганые сви, отродья свиней и змей, напали на русских братьев», — гремел его сильный голос, зажигая массы, 10 на 1, и не одолели русов. Теперь сви охотятся за женщинами и детьми, обращая свободных в рабство, они насилуют и грабят, а с воинами не связываются. Трусы они, нет, трусам духу бы не хватило напасть на гарды. Сви — наглые воры, они награбили столько добра, что не вступают в сражения, боясь потерять отнятые богатства. А теперь вспомните, на наши земли приходили саксы и датчане, и что бы мы делали без помощи варягов из Гордарики? Мы вместе гнали прочь тех, кого не звали. Теперь пришел наш черед, соединим силу варяжскую и ударим по свеям так, чтоб они пропотели кровью. Любо! Взревела толпа. Олег, правда, подумал, что вовсе не исполнение интернационального долга подняло настроение добровольцев, а желание отнять награбленное свеями. Лишь бы этих гадов прогнали, правда, громко сказал Пончик, коего посетили те же сомнения, что и Олега. Правда, кивнул Сухов. К ним пробился Хилвуд, оглядел с неприязнью и буркнул. Сбор после заката, здесь, ты и ты в моей сотне, сник Касимаргл. Слушаюсь, гаркнул Олег. Так точно, поддакнул Пончик. Внезапно толпа зароптала и раздалась, образуя коридор. По нему шествовал Пирогост. Его длинные волосы были заплетены в косые и скреплены на затылке костяным гребнем. Бледная улыбочка то пригасала, то снова кривила тонкие губы морского брата. «Это преступник», — провозгласил Пирогост, картинно указывая на Олега. «Он подло убил моего брата Уда. Светлый Рейкс, я требую жизни этого человека». Рюрик, не торопясь, спустился. Хмуря лоб, оглядел Пирогоста, затем Олега. «Что ты ответишь?» — спокойно спросил он. «Преступника убил я», — твердо сказал Олег. Толпа зароптала, но Олег поднял руку, и шум поутих. «Уда, сын Анива, подло обманул нас с товарищем», — продолжил Олег. «Мы заплатили ему за проезд до Старигорода, а его подручные схватили нас и приковали к веслам, как последних троллей. Считаешь, что брат твой имел право обращать нас в рабство?» «Имел», — выкрикнул Пирогост. «Тогда я имел право освободиться», — заключил Олег. Толпа заворчала одобрительно. «Плевать», — рявкнул Пирогост. «Рейкс, я требую поединка». Холодная ярость ударила Олегу в голову, литком обжигая мозг. «Ты хочешь, чтобы я покончил с обоими сыновьями Анива?» — холодно спросил Олег. «Давай, Олег», — испугался Пончик. «Отступись, нельзя», — покачал головой Олег. Рот его пересох. «Отступиться, то есть прослыть трусом? Славно. И кто он тогда? И где ему место? Уж никак не в дружине. Трусов в гряде не держит. Струсить – это значит забыть о своих мечтах возвыситься, это значит влачить жалкое существование на обочине жизни, голодное и убогое, то есть честь, превыше всего. А разве не так? Ты хочешь многого, а за многое полагается дорогая цена. Проклятый выбор. Ах, как не хочется умереть. Но если он выиграет поединок? Так-так-так, протянул Рюрик, покачиваясь на нижней ступеньке. Ты настаиваешь на поединке? Пирогост, да, рявкнул морской брат. Рюрик обратил лицо к Олегу и серьезно спросил. Ты принимаешь вызов? Да, ответил Олег, чувствуя, как все сжимается в нем. Рюрик сошел со ступеньки и прокричал, вскидывая руки. Объявляю поединок. Толпа азартно зашумела, раздаваясь в круг. Стражники с размаху повтыкали копья в утоптанную землю, огородив место священной дуэли. Норманны такую зовут Хольмгангом. На Хольмганге судят сами боги, и победа достается правому. «На чем биться будете?» — спросил Рюрик. Пирогост подбородком указала на Олега. «Он вызван мною, пусть и выбирает». «На мечах», — спокойно выговорил Олег. Волнение не покидало его, но подутихло, спряталось, как жар в золу. «Три щита каждому», — распорядился Рюрик. «И щитоносцы в себе пусть выберут». «Нет», — рубанул Олег. «Без щитов и без броней», — прищурился Рейкс. «Ладно», — сказал Олег. «Кольчуги, пусть, но без шлемов». Толпа загудела одобрительно. Пирогост поглядел на Олега с удивлением, он не ожидал подобного безрассудства. «Кольчуги сюда!» Гридни стражники притащили два комплекта. Олег натянул на себя подкольчужную рубаху из грубого холста, подбитую паклей и простеганную суровыми нитками застегнул на деревянные пуговицы. Двое молодых помогли Олегу вздеть кольчугу и обратно намотали длинный кушак. Кольчуга, длинная, как платье, почти достигала колен, а рукава прятали запястья. Сплетение стальных колечек тяжело осело на плечи. Олег молча сунул черные ножны за пояс. «Готовы?» — грянул Рюрик, как главный судья турнира. «Готов?» — выцедил Олег. «Всегда!» — ухмыльнулся Пирогост. «Каков будет уговор?» — спросил Рюрик. «Бой до первой крови, бой насмерть!» — крикнул Пирогост. Рюрик молча глянул на Олега. «Если ему так не терпится умереть, — усмехнулся Олег, — то пожалуйста!» Людям ответ понравился, Пирогост пошел пятнами. А что творилось на душе у Олега, не знал никто, кроме его самого, а ему было паршиво. «Начинаем!» — крикнул Рюрик и подал знак гридням. Те заколотили мечами о щиты. «Вопнотак?» — так это называется. Вызванный на поединок делает первый выпад», — объявил Рейкс. Олег похолодел. Сделав несколько шагов навстречу Пирогасту, он потянулся за Тати. Пирогаст, глумливо усмехаясь, приблизился, нежно поглаживая ладонью рукоятку хазарского меча, предка сабли. Что произошло дальше, заметили лишь самые наблюдательные из воинов. Олег выхватил меч, Тати описал короткую дугу и отсек Пирогасту левое ухо. Клинок замер в нескольких пальцах от шеи морского брата, и лишь теперь последний сын на него отбил меч. Но не лязг ударил в уши, музыкальный звон поплыл над замершей толпой. Люди увидели мало, как отрубленное ухо пало на землю, словно дубовый листок, и заорали, засвистели, приветствуя такое начало. И только опытные воины переглянулись, улыбаясь с пониманием. Какая злая насмешка! Вызванный на поединок мог подрубить шею Пирогаста и кончить бой одним ударом, а он играет, он выказывает свое презрение. Понял это и сам Пирогаст. Впервые в нем закопошились сомнения, но лютая злость затмила доводы разума. «Ты!» – завопил он, давясь слюною. «Я!» – согласился Олег. «Да ты не беспокойся, поболит и перестанет. Убью!» – выдохнул Пирогаст и кинулся на Олега, сжав рукоятку меча так, что пальцы побелели. А Сухов, наоборот, сбросил напряжение. Он вспомнил наставление своего тренера, Канда-сенсея из клуба. Тот всегда говорил: «Отрешись от земного, не бойся, не думай о том, как ты выглядишь со стороны, веди меч». Олег улыбнулся и повел Тати. Отбив яростную атаку Пирогаста, он нанес подрезающий удар с обходом вокруг противника. «Посмотри на землю, урод», — говорил он отрывисто. «Сюда, я тебя уложу, сюда, впитается твоя вонючая кровь». А капли уже падали, они скатывались с головы Пирогаста, истекая из обрубка ушной раковины, капали из глубокого пореза на бедре. Олег проговаривал оскорбительные вещи, но вера в свою победу еще не народилась в нем, только надежда зачалась. Надежда на то, что самурайские приемы дадут ему хоть какое-то преимущество перед этим опытным рубакой. «Бей, коли его!» — выкрикивали из толпы. «Так его! Во! Да куды ж ты? Ага, есть!» Тяжелая сабля так и мелькала в руке Пирогаста, блистая вверх, вниз, наискосок, катана звенела на все лады. Олег отшиб саблю с линии атаки, сделал короткий приставной шаг и нанес три вертикальных удара подряд, три за один удар сердца, и отшагнул. Пирогаст стоял, выпучив глаза и слегка покачиваясь. Сабля его медленно опускалась, пока не уперлась острием в землю, и только тогда мертвое тело Пирогаста рухнуло в пыль. Череп, перерубленный Тати, развалился, сочась студенистыми извилинами. Тишина стояла такая, что было слышно чириканье воробья на крыше терема. «Олег!» — завопил Пончик. «Ура!» — толпу будто кто включил. Люди заревели, заорали, засвистели, сжимая круг, махая руками, щеря рты. Но Олег не слышал этих выражений восторга, не отошел еще. Правда едва-едва доходила до него, не радуя пока, проскальзывая мимо заторможенного сознания. Сухов, не зная тонкости ритуала, повернулся к Рюрику, поклонился. Рейкс поднял руку и оповестил толпу. Олег одержал победу. Боги на его стороне. И толпа заорала по новой. «Здорово!» — радовался Пончик. «Ну, ты даешь!» — пробился Хилвуд и протянул руку. «Нам такие нужны!» — заявил он. Глянув на небо, Хилвуд крикнул. «Время уже! Грузимся!» Толпа, разбившись на отбывающих и провожающих, забурлила, повалила к пристаням. Олег аккуратно вытер окровавленное лезвие катаны и уложил меч в ножны. «Пошли, Пончик», — слабо улыбнулся он, — «а то наши места займут». Глава 33. Конь Свинтовита. Виндланд Аркана. За ночь канал, связывавший Старигард с морем, совершенно преобразился. Ни одного торгового или рыбачьего судна не стояло в нем. Зато строгой линией выстроились боевые корабли, ладьи и снитки. Ладьи выглядели точно такими же, что и в гардах, только паруса были не полосатые, а одноцветные, с ярким изображением сокола, падающего на добычу. «Похоже на украинский трезуб», — заметил Пончик сходство. «Так это и есть трезуб», — пояснил Олег. «Вернее, силуэт кречета, падающего на добычу, которого безграмотный петлюра счел трезубом. Древнее тамга, однако, шибко-шибко древнее». Олег шутил натужно, через силу, пошла нервная реакция. У него сильно задрожали руки, он стал стучать зубами, иногда передергивая плечами, словно от озноба. Пончик заметил, что с ним происходит, но утешать не стал, просто стоял рядом и вздыхал. «Это адреналин, пройдет, сюда!» — крикнул Хилвуд с самой большой снитки и замахал рукой. «Пошли!» — сказал Олег. Снитки винские, в отличие от лодей, строились другими, чем в Гардарике. Пошире, поосновательнее, на носу и корме имея по квадратной площадке, обнесенной толстыми досками с набитыми воловьими шкурами, а снаружи еще и щитами увешанной. Впереди был форкастль, сзади ахтеркастль, а посередине – крепкая мачта с большим парусом. Силуэт Сникки напоминал кокк, только тот был пузатый и круглый, и до того неуклюжий, что разворачивали кокк с помощью буксира. А Сникка – корабль боевой, ему скорость нужнее, чем вместимость, оттого ее корпус больше вытягивался в длину, чем раздавался вширь. «Располагайся», – осклабился Хилвуд. «Тебе какое весло по нраву, игрушечное», – улыбнулся Олег. Хилвуд весело захохотал, хлопая себя по ляжкам, и провел Олега до его скамьи. «Послушай», — сказал Олег, — «как звать тебя, я знаю, а величать как?» «Боярин я», — просто ответил Хилвуд. «Вот теперь все ясно». Хилвуд снова рассмеялся, хлопнул Олега по плечу и пошел наводить порядок на палубе. Сухов вздохнул, отходя, только внутри что-то еще размерзалось, положил кожаную сумку со шлемом и кольчугой под скамью и расстегнул под кольчужную рубаху. Было тепло, Сникка быстро заполнялась. Варяги, широкоплечие, с крепкими шеями и мускулистыми руками рассаживались по скамьям, мастились, заводили разговоры или разминались перед долгой греблей. Впереди Олега сел и вовсе здоровенный парень примерно его лет, но вдвое большей комплекции. Лицо у него было типичный добер-молодец из русских народных сказок. Белокур, кудряв, курнос, аккуратная бородка, улыбка во все 32. Добер-молодец обернулся к Сухову. «Олег вроде, он самый, а меня называют Витулом, сыном Амика. Из галатов мы, будем знакомы». Олег со страхом сунул руку в лопатообразную ладонь Витула. Тот сжал Олегову пятерню, не тужась, чтоб не раздавить. «Галаты, это типа кельты?» — спросил Пончик, устроившийся посреди палубы, на бочонках с мочеными яблоками. «Типа?» — нахмурился Витул и пожал плечами. «Что значит, типа? Кельты и есть, нас по-разному называют. А здорово ты пирогостал, хайдакал, разделал башку, как спелый арбуз. А я до сих пор не верю», — признался Олег, — «что это я его. Боги знают, кому помогать», — значительно сказал Витул. «По местам», — закричал Хилвуд протяжно, — «весла на воду». Олег привстал, чтобы пройти к козлам, на которых были сложены весла, но Хилвуд усадил его обратно. «Со мной в паре погребешь», — сказал он. Они уселись вдвоем за громадное 6-метровое весло. Хилвуд помахал руками, размялся и взялся за рукоять поухватистее. И раз, и два. Олег потянул на себя весло со всей дури. Сердито окрикнул Хилвуд. «Полегче, а то весло сломишь. Ты гляди в спину переднего и откачивайся в лад. Тут не сила главная, а общее усилие». Олег принялся глядеть в спину кряхтевшего впереди Витула, стараясь клониться и откидываться в такт. «Дело поправилось. Во!» — проворчал Хилвуд. «Уже получше. А коли изо всей мочи тягать станешь, дыхалку собьешь, силушку растратишь зазря. А нам, ежели безветрие, по полдня из-за весел не вставать». Аркана показалась на заре. На крайней северо-восточной оконечности руина, на мысу, поднятая кверху обрывистыми скалами, она словно продолжала их каменный рывок в небо, вздымая мощные каменные стены с зубцами и деревянными сторожевыми башнями, крепко сидевшими на мощном валу высотой с пятиэтажный дом. Для вендов это был священный город, место жительства бога Свинтрита, а вот для франков, свиев, готландцев и прочих, чьи корабли бороздили просторы Варяжского моря, Аркана оставалась самым опасным пиратским гнездовищем, опорной базой тигров моря. Привлекая сравнение из иных времен, скажем, что Аркана была для морских братьев тем же, что Порт-Роял в Карибском море для корсаров 17 века. Когда рыцари-христиане возьмут Аркану лет этак через 200, они выгребут из ее храмов груды сокровищ, коих хватит на постройку дюжины церквей. Отряд из 300 всадников охранял центральный храм Свинтрита, а тигры моря безропотно уделяли жрецам треть своей добычи, дорого стоило благоволение богов. Когда Семаргл вошел в бухту, там уже теснились десятки кораблей, такие же Сникки и ладьи, драккары Йимс викингов, лайды прусских витингсов. «Много народу поднялось», — довольно молвил Витул. «Хватит ли на всех?» — озаботился худощавый мужик в кирасе со следами позолоты, наверняка спертый где-то в Византии. «Кому что, а Агилу добыча?» — фыркнул Хилвуд. «А как же?» — удивился Агил. «Чего ж просто так биться? Смысл какой?» «Ладно», — отмахнулся Хилвуд, — «подгребаем, и все в храм. По узкой дороге, слева скала, справа обрыв». Воинство поднялось к Аркане. У ворот, обитых медными листами, все сняли шлемы и торжественно прошествовали в город. Проживали тут в основном пираты, но не сказать, что притоны всюду до таверны. Дома вокруг стояли, сложенные из камня, только крыши покрывал камыш. Главная улица была хорошо набитой прямой и упиралась прямо в ворота храма. Гигантское деревянное строение было подведено под высокую багряную крышу, опиравшуюся на широкие столбы с балками, обтянутыми коврами. Двойная ограда из одинаковых резных столбов окружала храм, скрывая просторный двор. Створки больших ворот покрывал накладной деревянный узор из корабликов, солнышек, звезд, улыбчивых рыб и вьющихся плетей с цветами. Мужественные варяги зарабели рядом с жилищем бога, и во двор вошли не все. Олег вошел, а Пончик скользнул за ним, живо вертя головой. Во дворе, заросшим травкой, суетились жрецы в зеленых накидках. Они втыкали в землю 6 коротких дротиков с улиц попарно и клали сверху поперечные длинные копья, так что получались как бы 3 порога. Вперед топтавшихся варягов вышел Рюрик. Жрецы ему поклонились, и главный среди них нараспев позвал служителей, ожидавших своей очереди у дверей конюшни, вероятно, самой богатой конюшни в мире. Но содержали в ней всего одного коня, белого коня самого Свинтрита. Мерные удары по серебряному белу раздались из храма, и служители конюшии, не переставая кланяться, вывели прекрасного белого коня с роскошной волнистой гривой. Вели они его за золотую цепь. Вся сбруя была из кованого золота в 3 пальца шириной, а на шее сверкало оплечье из драгоценного металла, усаженное рубинами и сапфирами. Конь ступал величаво, будто сознавал свою причастность к божественному действу, обмахивая траву распушенным хвостом, позванивая десятками серебряных колокольчиков, вплетенных в гриву. «Только бы правый переступил», — шепотом взмолился Витул. «А если левый?» — поинтересовался Олег. «Тогда не знаю», — помрачнел Витул. «Тогда нам удачи не видать». Олег только головой покачал. «Ставить на коня, хотя, разве жрецы не заинтересованы в походе?» «Еще как заинтересованы, каждый третий дирхем им перепадает. Следовательно, коня божьего они давно выдрессировали». Шепоток пролетел по толпе варягов, куда затесались им с викинги, и стих. Белый конь, потряхивая гривой, подошел к первым воротцам из копий, задержался, все аж дыхание затаили, и занес правую ногу. Одновременный могучий выдох облегчения как ветром колыхнул траву, и второй порожек коняка одолел, и третий, и все правой ногой ступал. «Удача!» — радостно возгласил Витул. На него зашикали, но не слишком сердито. Улыбками цвели все подряд, от Рюрика до малолетнего трубача Яра. «Свинтовит милостив к нам», — провозгласил торжественно главный жрец. «Походу будет сопутствовать удача». Все разом загомонили, сбрасывая напряжение, захлопали друг друга по гулким спинам. А седобородый оракул, весь в красном, отдернул пурпурный занавес, скрывавший деревянную статую Свинтрита. Бог богов был одет в суконное платье до колен, на боку у него висел тяжелый меч в чеканных серебряных ножнах. 4 головы Свинтрита, каждая на собственной шее, смотрели во все стороны. Левая рука была уперта в бок, а в правой бог держал скольцу, большой металлический рог изобилия. Жрецы забегали, готовясь как следует отблагодарить бога. Одни деловито резали жертвенный скот, другие начали печь огромный пирог из смолотого зерна, что по горсти собирали у гостей и паломников. А оракул наполнил вином жертвенную чашу, варяги вновь смолкли. Наклонившись, он взял чашу зубами и, выцедив вино, лихо перебросил через голову. «Лови!» — крикнул Агил. Витул поймал чашу и передал другому жрецу. Тот и себе налил вина, выпил, держа руки за спиною, и тоже зашвырнул пустую чашу за спину. И пошла пьянка-гулянка. Олег пропустил момент начала пиршества, но угоститься не отказался. Кто-то из жрецов пошел между варягами, направо и налево раздавая деревянные чарки. Следом шел слуга с кувшином и плескал по чарам вино. «Ну как?» — спросил Пончик, сияя. Олег распробовал. «А ничего, винцо», — оценил он, — «пить можно». Строгие девушки обнесли всех закуской, а тут и виночерпий подкатился. После второй чарки Олег с непривычки изрядно захмелел. Жрецы возносили молитвы морскому богу Эгеру, а заодно и супруге его Ран, чье имя, произнесенное в суе, означало «в поход, Ран, Ран». Прокатилась по толпе варягов. «Ран!» — издал зык Витул. «Ран!» — закричал Олег, наполняя чарку по 4-му разу. «Ран! В поход, на Свиев! Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» Глава 34. Блицкрик. Свиарики, Бирка. Покидали гавань корабли. 70 деревьев моря, как витиевато пели о ладьях скальды. Крутая волна скрыла Аркану, упрятала башни и стены за пенистыми взводнями. Стрельцы, выглядывавшие своих с площадок костли, сошли на палубы. Агил, залезший на мачту, спустился последним. Лица у всех были задумчивы, мысли судовой рати витали далеко отсюда, с трудом отрываясь от родных домов, от запахов молока в кринках и подходящего теста в кадушках, от женского тепла и визга малышни, такой надоедливой, но как без нее-то. Незримые ниточки родства тянулись между душами, истончаясь, натягиваясь до тоскнущего звона, но не отпускали. Олег, гордо ощущая причастность, оглядел корабли, чертившие спутные струи, словно морскую гладь перепахивая. Ближний шла сник-кофенист под командованием Манангаста. От нее на полкорпуса отставал Стратим. Кто им командовал, Олег забыл. Говорили, да он прослушал. Одна война на уме. Четвертая сникка, сын Грома, догоняла Зубтибура. И еще. Алконост, Гамаюн, Симаргл, Лебедь. Нет, это не Лебедь, тот догоняет Сирина. Это ему Ла. На ней капитанствует молодой еще норьяный прусс со шрамом на щеке, как его, Миндовк, Харси, Харигаст, Перкунс, Миллители. Силища какая, пополудни распогодилась, хмурая белесина уползла за окоем, выглянуло солнце, пригашивая небесную синявость, светило, но не грело, море сверкало до самого горизонта, будто и не было за теми блестками никакого матерого берега, а так, хляпь одна, кажись, эти сарацины. Подошел Виту, большущие корыто подгребает навстреч. Встречным курсом шел большой корабль. Это был не северный драккар или кнорр, а южная шибека, арабская посудина с двумя мачтами, с узкой кормой и заносчиво вскинутым носом. Паруса тоже были подняты в южном варианте, косые. «Или это у меня с глазами что-то», — заявил Виту, «или это Глеб к нам жалует. Старый хрен, не как он, вот морской тролль, на север его и в горы», и просительно обратился к Хилвуду. «Дозволь, боярин, свидеться с Гудлеевым, лады», кивнул Хилвуд и взревел трубно. «Паруса долой», потянулись шкоты, захлопали ветрила. Виту взлетел на форкостле и заревел. «Гудлеев безголовый, ищешь на жопу приключений». На площадке башенки Туриты, поднятой над палубой шибики, подскочил длинный как жертв человечище и завопил. Витул бывалый, кончает рубить. Витул хрипло захохотал. Двигай сюда свою лохань, долгий херсир. Сам ты лохань. Рю на мачтах шибики поползли вниз. Корабль развернулся на веслах и подошел к Симарглу. С палубы сникки полетели вервенные канаты. Команда шибики подхватила их и стянула два корабля. Гудлеев, костлявая громадина, перепрыгнул на Симарглы, весело оскались, бросился на Витула. Тот ринулся на Гудлеева. Они столкнулись, как два медведя, не поделившие дупло с медом. Вент и Норман, оба в тяжелой весовой категории, были готовы убить друг друга на радостях, задушить или переломать хребты по дружбе.